Номер 41. Эллен. Территория кампус. Бегство. Факт. Эллен быстро бегает из-за того, что много лет убегала от стычек и перестрелок в шоссе. Поэтому Эфелиан способна преодолевать большие дистанции за короткий промежуток времени. На следующий день водный ублюдок открыл кабинет. Нож и пузырек я забрала там, где он и сказал. Мартина и Дона в штабе не было. Когда я добралась до границы города, оказавшись у главных гигантских ворот, я заметила, что стражи были точно такие же, как и тогда, когда я впервые пересекла эту черту и попала в желанный мир. Все с такими же каменными выражениями лиц. Это было не так давно, но, казалось, прошла череда событий длиною в вечность. Скрипучий механизм привели в действие. Белые врата открылись. Бездна страха снова распахнула свои кровавые объятия. Через пару шагов передо мной расстелилась тропа, ведущая в осковерненный страхом мир. Еще шаг, и гигантские ворота за моей спиной закрылись. Неспешные шаги переросли в бег. Короткие вдохи, прохладный воздух резал глотку. Под ногами слышался хруст высохшей травы. В воздухе витал запах мха и химии ведьм после экспериментов. Я мчалась к забытой богом земле на агентские поля. Там больше ничего не росло, и прах не развеивался ветром. Души забрали эту землю, приковав себя к ней, пожирая любую жизнь, что пыталась там прорасти. Я не могла простить себе, что сразу не узнала в колбе брата. Сколько он томился в заточении? Кто это сделал? Белые спины? Нет. Казалось, они всего лишь исполнители воли более могущественных эфелианов. Да и эфелианы ли они? Брат сказал, что его накачали человеческой химией. Значит, здесь замешаны люди? Вполне ясные условия белых спин. Получу встречу с братом, когда стану принятой. Было для меня указателем в жизни, мечтой. Я была больна этой мечтой, одержима. А потом в моей жизни появился кто-то ценный, еще сильнее привязав меня к кампусу. Кайл стал частью моей жизни. Я нуждалась в нем. Но как только брат раскрыл свой болезненный лик, как только я почувствовала предсмертное дыхание его иссохшего тела, все мечты померкли. Да, Кайл стал частью моей жизни, но Делиан был не просто ее частью. Он был для меня всем. Плевать на кампус, на принятие, на мечту. Брат умирает. Когда эти белые всевидящие ублюдки сочтут, что я стала принята обществом? А если это займет годы, десятилетия? Делиан не протянет до тех времен. А мне брат нужен живым. Плевать на белые маски. Доберусь до края земли и сама вырву его из рук призраков. Спустя десяток часов дороги, с наступлением ночи, на горизонте появилась пустынная местность. В атмосфере ощущалась прозрачная вуаль мертвых. И я твердо напомнила себе: сегодня я уйду отсюда свободный. Ступив на выжженное поле, я гордо сорвала с головы старый платок. Волосы подхватил порывистый ветер. В тишине стали проскальзывать звуки, не принадлежавшие этому миру. Шепот, сиплый. Звуки усиливались. Души легко проникали в разум, как переступали порог собственного дома. «Я пришла сюда сообщить вам свое решение», громко объявила я пустующему полю. «Я знаю вашу боль. Я видела, как вы горели. Но ни месть, ни пролитая кровь не смогут переписать историю прошлых лет». В голове нарастал плотный гул, но я настойчиво продолжила. «Трагедия полей — ваша история, и моей роли в ней нет. Так позвольте последнему из нас прожить в мире. Мой брат умирает. Прошу вас, отпустите и позвольте мне его спасти». Это была мольба, срывающаяся на отчаянный крик. Гул голосов перешел в возгласы, но один из желающих высказаться зазвучал несколько четче остальных. «Вместо того, чтобы просить о помощи в спасении брата, ты пришла от нас отречься». «Я сама спасу его. Брат сказал, что дождется меня. Он всегда держит обещания. Я создам для нас дом в мире равноправия. Вы же хотите гребаной мести. К черту кровопролитие! Хватит!» Раздался скрежещущий смех мертвых. «Пока мы в сосуде, в твоем теле таится сила. Провидец в руках тех, кто играет в богов. Пустоголовая, не справишься без нас». «Справлюсь! Топь всю жизнь как-то справлялась. Брат сказал идти незаконным желанием. Только тогда он дождется меня. Мое желание — верить в мир и равноправие, а ваше — разрушить его. Поэтому нам с вами не по пути». «Белый город — не твой дом». Поверх пронесся голос брата. «Сопротивляйся мертвым». Но голос быстротечно затих. Мысли стали путаться, а грань понимания, что в моей голове действительно принадлежало мне, а что нет, истончилась. И тогда Делиан снова напомнил. Корень этот уже сплел узел и проложил дорогу судьбы, как и у сенсора с багрянником. Всегда есть два пути — сломленная законом воля и незаконное желание. Если впустишь души, они сломают волю и получат камень, а ты познаешь ярость Асентрита и канешь в небытие. Я хочу, чтобы ты продолжила путь незаконного желания. Борись за себя и верь в кампус. «Захлебнитесь в топе! Хотите сломать веру в кампус? Этот сраный второй закон эфелианского мира! Я знаю его наизусть! Мести хотите, еще и силу камня в придачу? И все, что требуется, это соблазнить меня силой мертвой для спасения брата? Хрен же лиский! Меня примут в белом городе! Рано или поздно!» «Что изменилось в твоей жизни с приходом в кампус? Синяки после насилия Смотрителя. В Шоссе это были синяки от побоев. Игры Информатора. В порту это были уловки полицейских. Фэй, упивавшаяся местью, унижая потомка так же, как и наркобарон Ток когда-то унижал тебя». Внутри что-то кольнуло, словно голос душ все это время был той самой правдой, на которую я закрывала глаза. «Появился ли в твоей жизни хоть кто-то, кто отличался от портового мусора? Нет, все осталось прежним». Последняя капля, и вера внутри предательски пошатнулась. Но души не останавливались в ядовитых речах. «А тот самый чистокровный... 20 лет назад эфелианы ночи были соучастниками заговора. Они вносили смуту в наши кланы. Сжечь его первым делом, не об этом ли ты подумала, когда он впервые тебя обманул?» Брат снова взмолился. «Сопротивляйся мертвым». Я вскрыла пузырек, и из него фонтаном хлынула темно-зеленая пена, впитываясь в землю. За считанные секунды земля на десятки метров пропиталась ядом мертвых. В голове раздался шум. Неистовый крик вырвался из общей какофонии других душ. «Остановись, пока не поздно! Все в эфелианском мире подчиняется законам Бога. Пойдешь против, познаешь кару». «Брат для меня превыше Бога. Он сказал выбирать незаконное желание. Я верю в кампус. А теперь вы пойдете к чертям собачьим и отпустите меня на спасение Дела». «Все имеет цену. Получишь силу камня на пути спасения брата, потеряешь его. Отдашь силу камня нам, Делиан останется жив». Содержимое пузырька полностью пропитало землю. Я достала нож и приложила его к правой ладони, но левая предательски дрогнула. Снова раздался голос мертвых. «Твой отец тоже пошел путем незаконного желания спасти семью. И целый подвид познал кару Бога. Не совершай ошибки, не отвергай закон». Слова пронзили сознание, посеяв семя сомнения. «Будет больно, ярость обжигает страшнее огня. Но помни, два пути, ты справишься». Молящий голос брата становился слабее, будто из рук ускользала надежда. «Но если не справлюсь?» Руки дрожали, а голова раскалывалась, как пересушенная земля. «Закон. Второй закон. Я живу в белом городе. Наш новый мир плевал на законы открытого мира. Воля брата превыше воли Бога. Отныне и впредь я не ваш сосуд». Нож мгновенно пронзил плоть, и кровь пролилась на прах помутневшего разума и потерянной души, в месте, где эфелианы огня были убиты самими собой. «Я верю в мир, который есть у нас сейчас. Верю в жизнь, которую вы не смогли у меня отобрать. И верю в жителей кампуса, ведь они также желают мира». «Ты должна воплотить волю предков». Новый порез, уже уверенный. Последние струи крови сбрызнули прах. «Катитесь в свой мир, отродье огня!» Сила мертвых, как толстая удавка, стянула шею. «Катите!» Сопротивление. Грудь сдавила невидимая хватка. Сама жизнь словно ускользала из меня. «Ка!» Это сопротивление поставит точку в нашей битве, и я готова была до конца бороться с душами за свое тело, за свою волю, за себя на пути отречения от прошлого, на пути к спасению брата.